Страница 119. И это была отнюдь не последняя чистка разросшегося сословия. Екатерина, едва укрепившись на престоле, провела полную секуляризацию церковных и монастырских земель, в масштабах неизмеримо превосходивших все, что Петр успел сделать. Ангелица кротости и всеблагая Матерь Отечества проводила это в жизнь крутенько. Ростовский митрополит Арсений Мациевич, энергично протестовавший против секуляризации и при Елизавете, и при Петре, и не подвергшийся за это никаким репрессиям, направил в Синод очередной резкий протест, простодушно полагая, что тронуть его и на сей раз не посмеют. Митрополит жестоко заблуждался. Екатерина немедленно приказала его арестовать и судить за оскорбление величества. Когда бывший канцлер Бестужев попытался заступиться, Екатерина ответила холодным письмом, где были и такие примечательные строки. «Стоит вспомнить, что прежде, без всяких церемоний и соблюдений приличий, в делах, без сомнения, гораздо менее важных, духовным особам сносили головы, не представляя, как мне сохранить мир в государстве и порядок в народе, не говоря уже о защите и сохранении данной мне Богом власти, если виновный не будет покаран. Другими словами, я вам не рохля, Петр. Тут вам не здесь. Живенько отучу безобразие нарушать». Страница 120. Все же казнить строптивого митрополита Екатерина не решилась. Очень уж популярен он был в стране. Однако его расстригли, лишили сана, назвали смердом Андрейкою и сослали в отдаленный монастырь посреди карельских лесов. Ради вящей справедливости следует уточнить, что проштемпелевал решение императрицы суд из 7 церковных иерархов, митрополиты Новгородский и Московский, архиепископы Петербургский и Крутицкий, епископы Псковский и Тверской, архимандрит Новоспасского монастыря. С этим судилищем связано любопытное предание. Говорили, что Арсений поносил своих судей и предсказывал каждому ужасный конец. Дмитрию Сеченову он якобы предрек, что тот задохнется от собственного языка. Дмитрий 4 года спустя умер от апоплексического удара. Епископу Псковскому Гедеону сказал: «А ты не увидишь более своей епархии». Гедеон умер на обратном пути. Архиепископу Крутицкому Амвросию: «Яко вол ножом зарезан будешь». Амвросий был растерзан толпой во время знаменитого московского чумного бунта в 1771 году. Темная история, как с проклятием тамплиеров. Ежегодный доход государства от секуляризованных церковных владений составлял при Екатерине 1 300 000 рублей. Так-то? Страница 121. Сплетни и анекдоты. Ими прямо-таки пестрит почти любая книга о Петре III, даже самая серьезная. Чего только не плели, как не изощрялись в поношениях. Вот несколько характерных образчиков. Он был не глуп, а безумен. Пристрастие же к выпивке еще более расстраивало тот скромный разум, которым он был наделен. Кто же это столь уничижительно отзывается о Петре? А это Станислав Август Понятовский, самый никчемный и бездарный последний польский король, любовник Екатерины, возведенный на престол при помощи русских штыков, презираемый всеми в Польше, битый по морде шляхтой, допустивший 3 раздела Польши и кончивший свои дни приживальщиком при русском дворе. Фигура. Вот еще одно свидетельство о пресмыкательстве перед Фридрихом. Видели, как он стал на колени перед портретом великого Фридриха, словно перед иконой, и, простирая руки к портрету, воскликнул: «Вместе с тобой, мой господин, мы завоюем весь мир». Угодно узнать, кто этот свидетель? А это Александр Дюма, тот самый романист, появившийся на свет через 40 лет после смерти Петра. О подобном падении на колени пишет и Болотов, но все же честно признается. Страница 122. Самому мне происшествие сего не доводилось видеть, хотя говорили все о том, и никто не видел, но болтали все. Есть в кавычках «достоверная история» о том, что Петр страдал фимозом, то есть сращением крайней плоти, не позволявшим ему совершать нормальные сексуальные контакты. И Салтыков, якобы, напоив нерешительного великого князя в мертвую, позвал доктора, который эту неприятность устранил в один чик. Единственный источник – тот же Дюма. А уж потом, столетия спустя, эту басню подхватил Анри Труайя, выпустивший массу лубочных биографий российских самодержцев, основанных главным образом на таких вот «свидетельствах» в кавычках. О монетах, выпущенных по личному эскизу Петра. Чтобы не походить на французского короля, он велел изобразить себя в солдатской фуражке. Это было исполнено так забавно, что новые монеты принимали не только с радостью, но и с веселым смехом. Это снова Дюма. Во-первых, фуражки появились в армии только при Николае I. Во-вторых, спросите толкового нумизмата, и он вам в 2 счета объяснит. Не существует ни одной русской монеты, где самодержец был бы изображен в головном уборе. Ни Петр, ни кто бы то ни было. Разве что на юбилейном рубле к 300-летию дома Романовых Михаил Романов отчеканен в шапке Мономаха. Страница 123. Писатель 19-го столетия Пыляев. Петр III первый стал награждать женщин орденами. Он дал орден святой Екатерины Елизавете Романовне Воронцовой. Грамотей. Орден святой Екатерины, первоначально именовавшийся Орденом Освобождения, учредил Петр I в 1711 году и тут же наградил им супругу. Название Орден святой Екатерины официально узаконено Павлом в 1797 году. Вот пример формирования классического мифа. Как-то араб Нарцисс, слуга Петра, известный буян, подрался с Профосом, личностью в те времена крайне презираемой. Профос чистил сортиры в гарнизоне, сёк провинившихся и выполнял другие столь же малопочтенные функции. Петр решил, что с точки зрения правил чести, его слуга опозорен стычкой со столь маргинальным субъектом, и чтобы смыть позор, велел покрыть арапа воинским штандартом. Дашкова в своих записках уверяет, что эта церемония производилась перед выстроенным в полном составе измайловским полком. И это шутовство возмутило всех поголовно гвардейцев. А вот как рассказывала ту же историю Пушкину графиня Загряжская, тоже современница событий, дочь гетмана Разумовского. Государь однажды объявил, что будет в нашем доме церемония в сенях. У него был араб-нарцисс. Этот араб-нарцисс подрался на улице с палачом, и государь хотел снять с него бесчестие. Страница 124. Привели араба к нам в сени, принесли знамена и прикрыли его ими. Тем дело и кончилось.